счастью, дьявольское семя еще не вылупилось, душа Ечина превратилась в демона, и он схватил то дьявольское семя, доставая его из тела души системы дерева. Душа системы дерева издавала надрывный крик, а потом превратилась в пепел. Ечен немного сморщил брови. По-видимому, если насильно доставать из тела это дьявольское семя, то тело носителя может погибнуть. Если насильно достать это дьявольское семя из его тела, то может ли он от этого умереть? Ечен все тщательно обдумывал, и тоже не знал, как следует поступить с этим дьявольским семенем. Он только лишь видел, что дьявольское семя непрерывно ударялось об ладонь демона, желая сбежать, словно оно очень боялось души Ечена, которая приняла облик демона. А тот демон, смотря на дьявольское семя в середине своей ладони, на удивление проявлял страстное желание его съесть. Неужели этот парень хочет съесть это дьявольское семя? Ечен был в нерешительности некоторый период времени, и он не знал почему, но в его сердце на удивление зародились дьявольские мысли, и было своего рода ощущение, что эти дьявольские мысли были напрямую связаны с метательным ножом. Только лишь он не знал, к хорошему это или к плохому. Если дьявольские мысли захватят его разум полностью, то может ли он превратиться в одного дьявола? Дьявольское семя предков дьявола угрожало только лишь одному его двойнику. Однако раз уж дьявольские мысли есть у этого двойника, значит они несомненно есть и двух других. Каким способом можно будет ликвидировать дьявольские мысли в своем сердце? Ечен нахмурил брови и задумался, но тем не менее временно не мог принять решение. Затем все же решил, что для начала испытает, чем же являются эти дьявольские мысли в этом двойнике, и потом уже будет думать дальше. Тот демон получил от Ечена приказ, раскрыл рот и начал разжевывать дьявольское семя предков дьявола, и в этот момент на его лице появилось наслаждение. Дьявольское семя предков дьявола на удивление было съедено демоном, который был образован из души Ечена. После того, как демон съел дьявольское семя, в голове Ечена начали всплывать разного рода таинственные техники дьявольских методов, и все это были воспоминания дьявольского семени предков дьявола, которые передаются по наследству. Помимо передающихся по наследству таинственных техник дьявольского семени предков дьявола, Ечен также узнал очень много информации, которая касалась предков дьявола. Оказывается, Шэнь Хуан уже был взят под контроль предками дьявола, и дьявольское семя внутри тела Шэнь Хуана уже вылупилось. Оказывается, рядом с звездой Тянь Юань есть 9 предков дьявола, однако эти предки дьявола являются сравнительно слабыми существами. В этом безграничном широком звездном районе был один вождь-предок дьявола, он является существом, превышающим границы владыки звезды, и он возглавляет несколько миллионов тысяч предков дьявола, и как раз ведет войну со всеми звездными границами. Заполучив воспоминания, передавшиеся от дьявольского семени, Ечен узнал все планы предков дьявола вокруг звезды Тянь Юань. Помимо этого, еще несколько сотен предков дьявола на границах Шишень в этот момент проходят через звездное небо и направляются на звезду Тянь Юань и на звезду Цзэ Юнь. У звезды Тянь Юань осталось совсем немного времени. Ечен неожиданно открыл глаза, и в его глазах промелькнул холодный блеск, а вращающиеся 9 звезд в глубине его глаз заразились черными пятнами. После того, как Ечен поглотил дьявольское семя предков дьявола, то его душа сразу же достигла изумительной степени могущества, и его культивирование прорвалось на 2 ступени, достигнув границ Чжань Хуан 3 уровня сложности. Несмотря на то, что дьявольская ци бродила по его телу вдоль и поперек, и все тело было наполнено страшной взрывающейся энергией, однако сознание Ечена было ясным, и он вовсе не был взят под контроль дьявольскими мыслями. Ечен молниеносно встал. «Ечен, что с тобой?» Дань Тайлин видела, что выражение глаз Ечена было чистым, и ее сердце немного успокоилось, однако по лицу Ечена казалось, что словно он о чем-то беспокоился, и она снова невольно начала нервничать и спросила: «Со мной все в порядке?» Ечен смотрел на Дань Тайлин и говорил: «Ты, несомненно, должна уделять все внимание своей безопасности, и дождись, пока мой другой двойник не подоспеет к тебе, а этот мой двойник должен пойти и встретиться с Лонг Ди». Несмотря на то, что она не знала, зачем Ечен собирается пойти встретиться с Лонг Ди, однако Дань Тайлин сразу же поняла, что это дело было очень непростым, поэтому немного кивнула головой. Запретная земля душ Я, 9 уровень. Внутри трехфазного мира Сюань Ци, время и пространство, 3 вида энергии переплетались между собой, и один за другим скоб пространственно-временного узорчатого пути медленно вращался, выпуская несравненно страшную энергию. Али парила в воздухе и сидела, поджав ноги, вокруг ее тела циркулировала ци, один за другим луч белого света, словно лунный свет, озарял ее щеки и оттенял ее словно небожительницу. Ее глаза были немного закрыты, а длинные ресницы слегка дрожали, что выглядело несравненно мило. Ее черные волосы, словно проливной дождь, спадали вниз, подчеркивая ее белое, словно нефрит, очаровательное лицо, которое сияло слоем нежного блеска. На ее маленьком лице был нос, который был словно драгоценная красная яшма, ярко-красные губы были словно кристалл, в ней не было ни капли изъяна, она обладала совершенной красотой. В ее нежности проявлялось немного милых черт, и также в ней было немного ласки. На ней было надето белое, словно облака, шелковое платье, которое подчеркивало ее фигуру. За ее спиной слегка качались 10 совершенно белых хвостов, придавая ей еще больше нежности и милости. Рядом с трехфазным миром, также поджав ноги, сидел небесный владыка Цзюйянь, и вокруг его тепла образовался один огромный призрак живого оборотня. Этот живой оборотень был словно один большой гиппопотам наивысшей степени, тело которого было полностью заполнено шипами, и на его лице была пара золотистых маленьких глаз, в которых проявлялось мрачное настроение. Скоб за скобом магической энергии бурно противостоял, и внутри трехфазного мира время от времени появлялись разные иллюзии. Неважно, была ли это 10 хвостатая камышовая кошка, или же живой оборотень, начиная с древних времен, все они были самыми могущественными мастерами магии. Клан живых оборотней словно уже исчез, а кровь 10 хвостатой кошки все еще передавалась по наследству, ну конечно же она уже не была настолько чистой, как раньше, однако они по-прежнему были очень могущественными существами. Время от времени в небе появлялся один огромный живой оборотень, и еще одна огромная камышовая кошка, которые сражались с друг другом, и у обоих тела были полностью изранены. Однако от начала до конца не было понятно, кто победитель и кто проигравший. На лице Али было немного серо-белого оттенка. Раз уж ей нужно противостоять небесному владыке Цзюйянь, то еще нужно соответствовать этой страшной обстановке трехфазного мира. Можно себе представить, какого рода огромному давлению она подвергалась. Конечно же, небесный владыка Цзюйянь тоже не знал, куда уйти, ведь его тело полностью было заполнено ранами, и все это оставили пространственно-временные узорчатые пути. По сравнению с ним, несмотря на то, что Али было немного сложно, однако на ее теле не было такого большого количества ран, потому что та сила пространственно-временного узорчатого пути смягчалась драгоценной жемчужиной Михуань, а потом поглощалась Али. Али уже очень долго находилась внутри трехфазного мира, и плюс к этому она обладала исключительным талантом, и сейчас ее культивирование уже достигло границ Чжаньхуан 2 уровня сложности. Что касается силы пространственно-временного узорчатого пути, то у нее также было сравнительно глубокое понимание. Однако находящийся рядом небесный владыка Цзюйянь тоже достиг в культивировании границ Чжаньхуан 3 уровня сложности. Когда Ечен и Дань Тайлин повстречались с небесным владыкой Цзюйянь, то Али по причине того, что не умеет плавать, осталась внутри драгоценной жемчужины Михуань. Однако она видела все сражения Ечена и Дань Тайлин между небесным владыкой Цзюйянем, живым оборотнем. Тело небесного владыки Цзюйянь очевидно было захвачено живым оборотнем. Глава 684. Клан Великого Духа. Оказалось, что после того, как небесный владыка Цзюйянь прорвался на границе Шэньхай, то с другого материка зашел на материк Тяньюань, поэтому Ечен и остальные вообще не знали, что небесный владыка Цзюйянь на удивление тоже прибыл на материк Тяньюань. Неизвестно, как долго эволюционировал этот живой оборотень, что в нем зародилась нечисть, к тому же у него были очень сильные мысли отомстить. Если выпустить его отсюда, то он несомненно пойдет к брату Ечену, чтобы отомстить, поэтому Али хотела сразить живого оборотня. Однако от начала до конца ее реальной силы не хватало, чтобы убить небесного владыку Цзюйянь. Обе стороны ожесточенно сражались, не уступая друг другу, как тут же можно было увидеть, что небесный владыка Цзюйянь равнодушным взглядом посмотрел на Али, затем превратился в луч света и вылетел из трехфазного мира. Увидев, что небесный владыка Цзюйянь убегает, Али молниеносно встала и хотела направиться вслед за ним. «Маленькая, не нужно гнаться за ним, ведь даже если ты его догонишь, все равно не сможешь быть для него достойным соперником». Именно в этот момент перед Али появился один блеклый призрак. Это был владыка звезды Син Сюэн. Син Сюан смотрел на Али, немного улыбнулся и сказал: «Следуй за мной». Али немного недоумевала, как в этот момент драгоценная жемчужина Михуань начала излучать яркие лучи света и передала сообщение Али. Али изумленным взглядом посмотрела на Син Сюана, ведь она никак не ожидала, что этот молодой человек перед глазами на удивление является мыслью владыки звезды Син Сюана. В клане 10 хвостатых камышовых кошек уже очень давно не появлялось такого рода талантов, как ты. Син Сюан смотрел на Али, и по его лицу было видно, что он уносился в воспоминания, а затем проявил сожаление, и со вздохом сказал: «В те годы твои предшественники следовали за мной и смело сражались. После того случая клан 10 хвостатых камышовых кошек ради того, чтобы защитить звезду Тянь Юань, понес катастрофические потери». Услышав слова Син Сюана, на лице Али тоже появилась скорбь. «Вы, клан 10 хвостатых камышовых кошек, все еще ищите того человека, чтобы отомстить?» Син Сюан взглянул на драгоценную жемчужину Михуань, которая была в руке Али, и спросил. Али решительно кивнула головой, немного подумала и сказала: «Однако мои предки сказали, что моей реальной силы все еще недостаточно. Твоя реальная сила на самом деле очень слабая, и пусть даже если это будет культиватор на границах Шишень, то сейчас вряд ли сможет быть для него достойным соперником». К счастью, он был запечатан, иначе весь материк Тянь Юань уже мог бы забыть о безопасности. Со вздохом говорил владыка звезды Син Сюан. Кем же в конце концов был тот человек? Предки никогда ей не говорили, поэтому Али очень недоумевала. Предки только лишь говорили ей, что бесчисленное количество прежнего поколения клана 10 хвостатых камышовых кошек были убиты от рук того человека, и что убить его является миссией их клана камышовых кошек. После того, как его убьют, то предки больше не станут придавать значения, с кем именно будет Али. Увидев на лице Али недоумение, владыка звезды Син Сюан немного улыбнулся и сказал: «По-видимому, ты ничего не знаешь». Али немного беспомощно кивнула головой, ведь предки все это время отказывались ей рассказывать. Владыка звезды Син Сюан задумался на некоторый период времени, затем заложил руки за спину, смотрел вдаль и, словно вспоминая, начал говорить: «На самом деле ничто не мешает рассказать тебе обо всем. В древние времена, в эпоху Тянь Юаня, жила одна группа великанов, они назывались клан Великого Духа, их вождем был один культиватор, который был существом, не уступающим в силе владыке звезды Тянь Юаню. Несмотря на то, что он был всего лишь одним шишенем, однако он уже достиг пика границ Шишень, и ему оставалось совсем немного до границ владыки звезды. Клан Великого Духа обладали своего рода очень могущественной душой, и могли использовать свою мысль и взять под контроль мысли другого человека». «Клан Великого Духа?» Сердце Али вздрогнуло. Неужели клан 10 хвостатых камышовых кошек умирал именно от рук этого вождя клана Великого Духа? Однако, что же все же стало причиной этой вражды клана 10 хвостатых камышовых кошек и клана Великого Духа? В те времена тот глава клана Великого Духа все время помогал владыке звезды Тянь Юаню, и также, как и клан 10 хвостатых камышовых кошек, был защитником звезды Тянь Юань, неустанно рассказывал владыка звезды Син Сюан. Однажды предки дьявола неожиданно атаковали звезду Тянь Юань, и то сражение было очень ожесточенным, в результате чего погибло бесчисленное количество сильных культиваторов. Глава клана Великого Духа ради того, чтобы противостоять предкам дьявола, попытался использовать свой талант, мыслью взять под контроль предков дьявола. Он обладал далеко превосходящим талантом, поэтому этот способ был успешен. Благодаря этому способу получилось нанести крупное поражение предкам дьявола, однако это оставило после себя источник беды. Услышав рассказ владыки звезды Син Сюана, Али сморщила свои густые брови. Она вспомнила то, когда она вместе с Еченом и Сяой оказались внутри темного дворца, и там она увидела те выгравированные рисунки. Она неожиданно что-то поняла. Тот глава клана потом заметил, что дьявольская ци повлияла на него, и его тело постепенно начало превращаться в предка дьявола. В тот момент, к сожалению, владыка звезды Тянь Юань как раз находился на одной звезде, которая называлась звезда Цзы Юнь, и на звезде Тянь Юань остался только он и еще старейшина клана 10 хвостатых камышовых кошек, два культиватора на пике уровня Шишень. Тогда он позвал старейшину клана 10 хвостатых камышовых кошек и атаковал ее. Али слушала немного, задержав дыхание. Оказывается, дьявольская ци такая сильная, что даже может превратить одного культиватора на границах Шишень в предка дьявола. Никто не знает, Что именно случилось в тот вечер, старейшина клана 10 хвостатых камышовых кошек погибла в сражении, а тот глава клана Великого Духа использовал мысли и взял под контроль всех людей клана Великого Духа, в результате чего началась внутренняя война, где клан Великого Духа был стерт с лица земли. Также погибло бесчисленное количество живых существ, но под первым ударом оказался клан 10 хвостатых камышовых кошек, у них погибло более 20 культиваторов, а вот глава клана Великого Духа исчез без вести. Али вспомнила те рисунки внутри Темного Дворца. В те времена клан Великого Духа несомненно был очень могущественным, однако всего лишь за один вечер был стерт с лица земли, а их клан 10 хвостатых камышовых кошек с быстрой скоростью пришел в упадок. Она смогла себе представить, какого рода жестокое сражение тогда произошло, и на ее сердце невольно стало мрачно. Затем, ради того, чтобы сразить того главу клана Великого Духа, в клане 10 хвостатых камышовых кошек непрерывно погибало немало культиваторов, поэтому убить главу клана Великого Духа стало миссией для каждого главы клана 10 хвостатых камышовых кошек, которая продолжается вплоть до сегодняшнего дня. «А что было потом?» – невольно спросила Али. «Разве владыка звезды Син Сюэн не сказал, что тот глава клана Великого Духа был запечатан? Тогда почему никто его не убил?» Тот глава клана Великого Духа в итоге стал очень могущественным предком дьявола, и даже я на пике своих сил не мог быть для него достойным соперником, у меня не было возможности его сразить. Со вздохом говорил владыка звезды Син Сюань. Владыка звезды Тянь Юань ожесточенно сражался с тем главой клана Великого Духа, и он чуть ли не умер в сражении. Потом я занял место владыки звезды, и время от времени находил его следы. После того сражения с владыкой звезды Тянь Юанем, тот глава клана Великого Духа восстановил свое сознание и осознал, что совершил тяжкий грех, в результате чего сам себя запечатал. Даже владыка звезды Син Сюэн не смог разрушить ту печать и сразить его, удивленно спросила Али. Владыка звезды Син Сюэн является самым могущественным человеком, которого она знала до сегодняшнего дня, и он на удивление тоже не мог быть достойным соперником для того главы клана Великого Духа. Али задумалась на некоторый период времени, и первый раз все поняла. Оказывается, тот враг клана 10 хвостатых камышовых кошек был настолько могущественен. Несмотря на то, что Али не испытывала ненависти по отношению к тому главе клана Великого Духа, потому что тот глава был взят под контроль дьявольской ци предков дьявола, поэтому потерял рассудок и начал убивать людей, однако убить того главу было ее обязанностью, как глава клана камышовых кошек, которую она не могла с себя снять. Все это потому что очень большое количество предшественников погибли в сражении, и все хотели убить того человека, чтобы защитить звезду Тянь Юань. На самом деле то дело вовсе не закончилось на том, что я рассказал. Тот глава клана Великого Духа, после того, как себя запечатал, от его тела все равно исходила дьявольская ци, которая по-прежнему могла влиять на все на материке Тянь Юань. Его ци взяла под контроль очень большое количество человек, и клан 10 хвостатых камышовых кошек, ради того, чтобы убить всех людей, которые были взяты под контроль тем главой клана Великого Духа, снова понесли большие потери. Со вздохом говорил владыка звезды Син Сюэн, затем продолжил. «Даже я невольно преклоняюсь перед кланом 10 хвостатых камышовых кошек, потому что для клана 10 хвостатых камышовых кошек это, пожалуй, уже стало не просто месть». Услышав слова владыки звезды Син Сюэна, Али немного кивнула головой. «Ты должно быть единственная среди нескольких 10 хвостатых камышовых кошек, кто является самой молодой и талантливой. Прежние поколения клана 10 хвостатых камышовых кошек оставили самые могущественные таинственные техники клана 10 хвостатых камышовых кошек, передающиеся по наследству, и они бережно хранились мной на 9 уровне башни запретной земли Душья». Владыка звезды Син Сюэн взглянул разок в сторону выхода и сказал: «То морское существо, которое только что ушло, уже было взято под контроль дьявольским семенем предков дьявола. Если ты в следующий раз повстречаешь его, то обязательно должна быть осторожной». Несмотря на то, что на 9 уровне башни запретной земли Душья был расставлен запрет, однако человек, внутри которого посажено дьявольское семя, может войти, главное, чтобы он не выпускал дьявольской ци, тогда он не будет атакован. Здесь была всего лишь мысль Син Сюэна, поэтому у него не было способа ликвидировать небесного владыку Цзюяна. «Спасибо, владыка звезды Син Сюэн». Али немного кивнула головой, а в сердце немного испугалась. Она все же полагала, что в небесном владыке Цзюйяне был живой оборотень, но никак не ожидала, что он был взят под контроль дьявольским семенем предков дьявола. Следуя за владыкой звезды Син Сюаном, Али все глубже погружалась внутрь девять уровня башни запретной земли Душья. В этот момент Ечен быстрым шагом вошел внутрь дворца Чжань Хуани. Ощутив дьявольскую ци на теле Ечена, Лонг Ди немного сморщил брови. Неужели Ечен тоже был взят под контроль дьявольским семенем предков дьявола? Однако он был культиватором на границах Шишень, и Ечен вообще не мог ему чем-то угрожать, поэтому Лонг Ди не предпринимал никаких действий, а хотел посмотреть, что же будет делать дальше Ечен. Тен Юн стоял рядом с Лонг Ди и тоже ощутил необыкновенную ци на теле Ечена, высокопоставленный Лонг Ди. Ечен сложил руки в знак почтения и сказал. Лонг Ди немного кивнул головой и откровенно сказал. «Ечен, что значит эта дьявольская ци на твоем теле? В меня было посажено дьявольское семя предками дьявола», — открыто говорил Ечен. Услышав слова Ечена, Лонг Ди и Тен Юн изумились. Если Ечен был взят под контроль дьявольским семенем предков дьявола, тогда почему так открыто обо всем им рассказывает? Однако я не был взят под контроль дьявольским семенем предков дьявола, к тому же я смог его поглотить, в результате чего узнал кое-какие вещи. Ечен смотрел на Лонг Ди и Тен Юна и серьезным голосом говорил. До этого, когда Лонг Ди мыслью осматривал военный отдел Звездного моря, то уже обнаружил, что с Еченом было что-то неладное, поэтому и сказал той женщине Шишень одновременно приглядывать и защищать Дань Тайлин, и также время от времени наблюдать за Еченом. Если бы с Еченом было что-то не то, то они планировали сразу же взять его под контроль, но он никак не ожидал, что Ечен добровольно придет во дворец Чжань Хуани и скажет такого рода слова. «Что ты обнаружил?» Лонг Ди злобным взглядом смотрел на Ечена. Для него нынешние слова Ечена вызывали недоверие. Глава 685. Поглотить дьявольское семя. Шэнь Хуан уже был взят под контроль дьявольским семенем предков дьявола, и это нападение на военный отдел Звездного моря устроил он. Немного обеспокоенно говорил Ечен. Шэнь Хуан занимает очень высокое положение, и это дело касается безопасности всего материка Тяньюань, значит Лонг Ди несомненно должен об этом узнать. Лонг Ди немного кивнул головой и сказал. Нань Гун Цзэ уже исследовал суд Дао и тоже нашел кое-какие доказательства. Лонг Ди уже знает. Ечен немного обомлел. Изначально он полагал, что возможно Лонг Ди подумает, что Ечен так говорит из-за своей личной неприязни, но по-видимому он все же слишком много переживал. Снова все обдумав, он понял, что с проницательностью Лонг Ди он несомненно смог найти зацепку в такого рода большой атаке, как на военный отдел Звездного моря, и то, что он начал подозревать Шэнь Хуана, было вполне нормально. Я немного не понимаю, ведь с реальной силой Шэнь Хуана противостоять моему клану Е было бы проще простого, но зачем он ходил вокруг да около? До этого он несколько раз только угнетал, и только сейчас действительно атаковал, Ечен думал, и немного не мог понять. Лин Фэну противостоять клану Е, используя военные силы, на самом деле было проще простого. Однако я и остальные шишини ему не разрешили бы так поступить. Лин Фэн действительно очень хорошо скрывался, и только сейчас мы узнали, что он был взят под контроль предками дьявола. Он хотел противостоять вовсе не клану Е, поэтому все это время не атаковал клан Е, а угнетал его, чтобы дождаться удобного момента. Мрачным голосом говорил Лонг Ди. А тогда кому он хочет противостоять? Ечен немного обомлел, и в сердце промелькнуло немного понимания. Затем он неожиданно прозрел и сказал. «Я понял». Лонг Ди немного кивнул головой и сказал. «У души звезды Тянь Юань есть очень много тайных планов. Ты, Нань Гун Цзэ, маленькая кошка Али, Дань Тайлин и остальные, все возможно могут стать будущим владыкой звезды Тянь Юань. Пока цель была не определена, несмотря на то, что они могли действовать против клана Е, подавляя его, но тем не менее не стали по-настоящему нападать, все потому, что если бы они начали действовать, то их расстановки на материке Тяньюань в итоге раскрылись бы. Я только сейчас узнал, что оказывается в суде Дао, и также в 18 военных отделах, везде есть шпионы, которые все время находятся в позиции ожидания. Поэтому, как только они определили цель, так сразу же атаковали. Мрачно ругался Ечен. Душа звезды Тяньюань скрывает все очень хорошо, поэтому все люди были обмануты, даже включая Лонг Ди. В это же время, предки дьявола разработали очень продуманный план, что в каждом военном отделе и даже суде Дао, Все это время были люди, которые ждали появления владыки звезды. Ваш клан Е возвышается слишком уж быстро, поэтому будущий владыка звезды несомненно будет связан с кланом Е, говорил Лонг Ди, смотря на Ечина, затем важным голосом сказал: «Душа звезды Тянь Юань только что сказала мне, что не важно, будь ли это та маленькая кошка Али, Дань Тайлин, или же несколько выдающихся личностей клана Е, все они очень достойные кандидатуры, однако, когда она выбирала будущего владыку звезды, то тем не менее обнаружила одного человека, степень слияния с душой звезды которого намного превышает других людей, а точнее его степень слияния с душой звезды равна 100. К тому же внутри его тела есть Сюань Ци 9 систем, это несомненно самый исключительный талант, который появился на всем звездном участке за последние несколько десятков тысяч лет. Он несомненно является самой лучшей кандидатурой на место будущего владыки звезды». Ечен расхохотался, и в эту минуту он наконец все понял, и к тому же узнал, кто же будет будущим владыкой звезды. Он сложил руки в знак почтения, потом сказал: «Попрошу Лонг Ди вместо меня передать душе звезды мою благодарность». В эту минуту Ечен понял все, и даже он невольно восхищался тем парнем, который лежал в животе Дань Тайлин. Он все еще не родился, а уже был выбран на место владыки звезды. Раз уж его ребенок станет владыкой звезды Тянь Юань, то разве Ечен может не прилагать всех усилий ради звезды Тянь Юань? Лонг Ди немного улыбнулся, задумался на некоторый период времени, потом сказал: «Дьявольская ци на твоем теле слишком густая, лучше всего тебе не приближаться к будущему владыке звезды». «Это я понимаю», — Ечен немного кивнул головой, затем продолжил: «Однако, Лонг Ди, не беспокойтесь, дьявольская ци на моем теле вовсе не принадлежит предкам дьявола, а это результат того, что я поглотил дьявольское семя предков дьявола». Однако Ечен не говорил Лонг Ди и остальным, что дьявольская ци на его теле была очень могущественной, и это могущество даже позволило ему поглотить дьявольское семя предков дьявола. Тен Юн смотрел на Ечена и словно о чем-то думал. Ечен неожиданно поглотил дьявольское семя предков дьявола. Эти способности не слишком уж пугающие. Помимо этого, он немного беспокоился, что после того, как Ечен поглотил дьявольское семя предков дьявола, может ли это оставить после себя последствия. Помимо того, что я узнал, что Шэнь Хуан был взят под контроль предками дьявола, также я обнаружил, что дьявольская ци исходит с материков, с материка Дунчуань, материка Бэйлин, материка Нанхуан и с материка Ситань. Согласно воспоминаниям, которые передаются по наследству от дьявольского семени предков дьявола, на материках в общем есть 6 темных дворцов, и в каждом по отдельности запечатаны голова великана, грудная клетка и также конечности. Услышав слова Ечена, Лонг Ди и Тен Юн взглянули друг на друга. Ечен заметил выражение лиц Лонг Ди и Тен Юна, и у них не было какого-либо удивления, словно они уже давно обо всем этом знали. «Это один очень могущественный предок дьявола, и у нас нет возможности расколоть те печати темных дворцов и убить его, поэтому нам ничего не оставалось, как только лишь использовать запрет и защитить материк Тянь Юань. Каждый год мы убиваем нескольких людей, которые были взяты им под контроль, но только никак не ожидали, что они уже просочились на материк Тянь Юань», — со вздохом говорил Лонг Ди и разъяснял: «Мы можем только лишь надеяться на то, что на звезде Тянь Юань родится новый могущественный владыка звезды и сможет нам помочь убить его». Услышав слова Лонг Ди, Ечен неожиданно все понял. По-видимому, только лишь владыка звезды может сразить того предка дьявола. Неудивительно, что люди материка Тянь Юань с большой надеждой ждут зарождения следующего владыки звезды, потому что каждую минуту они находятся перед опасностью предков дьявола, которые могут стереть их с лица земли. Согласно тем воспоминаниям дьявольского семени, я получил еще одну новость. Оказалось, рядом со звездой Тянь Юань есть 9 предков дьявола, и они находятся в отдаленном месте звездного неба. Еще есть более сотни предков дьявола, которые в данный момент направляются сюда. Несмотря на то, что для того, чтобы пройти через звездное небо, им понадобится несколько лет, а может даже и несколько десятков лет, однако если в тот момент, когда они прибудут, и у звезды Тянь Юань не будет достаточно сил, чтобы противостоять, то скорее всего сложно будет избежать того, что все мы будем стерты с лица земли. Это была такая же новость, как та, которую они получили от души звезды Цзэ Юнь. Лонг Ди и Тен Юн немного испугались, услышав эти новости, однако сразу же восстановились. Ячен, ты сказал, что можешь поглощать дьявольские семена, тогда может быть ты попробуешь поглотить дьявольское семя внутри тела Пенхуана. Лонг Ди задумался на некоторый период времени, затем посмотрел на Ячена и сказал, на теле Ячена была очень тяжелая дьявольская ци, и он по-прежнему не мог доверять этому двойнику Ячена. Я попытаюсь. Ячен немного кивнул головой. Он понимал беспокойство Лонг Ди и Тен Юна, и вовсе не возражал, потому что дьявольская ци на его теле была слишком уж сильнее ци предков дьявола, и Лонг Ди и Тен Юн неизбежно полагали, что Ячен возможно был взят под контроль предками дьявола, и пришел сюда, чтобы вызвать у них сомнения. Через некоторое время Пенхуана привели под конвоем. Его выражение лица уже очень сильно изменилось, и больше не становилось таким же грозным и важным, как раньше. Дьявольская ци на его теле была очень густой, два глаза были багряно-красными, и в них мелькали пожирающие человека лучи. Те багряно-красные глаза Пенхуана придавали ему вид, словно он был одним диким зверем, потерявшим рассудок. Казалось, что он в любой момент может покусать людей. Однако, когда его взгляд упал на Ячена, тот свирепый взгляд стал намного сдержаннее и превратился в немного настороженный вид. Увидев выражение лица Пенхуана, выражение лиц Лонг Ди и Тен Юна застыли. Пенхуан очевидно воспринял Ячена как себе подобного. В эту минуту сердце Ячена тоже вздрогнуло. Неужели дьявольская ци на его теле может обмануть взор предков дьявола, заставить предков дьявола считать его таким же, как они? После этих мыслей Ячен невольно начал радоваться, ведь если все действительно так, то разве он не может воспользоваться своей дьявольской ци и проникнуть к предкам дьявола? Однако об этом думать еще рано. Сейчас для начала нужно заставить Лонг Ди поверить ему. Выражение лица Ячена было сконцентрированным, он выпустил душу из тела и погрузил ее в тело Пенхуана. Используя душу, он начал искать следы дьявольского семени внутри тела Пенхуана. Дьявольская ци внутри тела Пенхуана протекала через его кровеносные сосуды. Получается, что дьявольское семя внутри его тела уже давно пустило корни, словно как густые корни дерева, уже распространилось по всему телу. Увидев эту сцену, Ячен в душе испугался. Если он насильно достанет дьявольское семя из тела Пенхуана, то Пенхуан несомненно будет обречен на смерть, поэтому отделить дьявольское семя от тела Пенхуана будет очень сложно. Ячен немного подумал, затем душа внутри тела Пенхуана превратилась в одного демона. А когда тот демон увидел дьявольское семя внутри тела Пенхуана, то сразу же проявил страстное желание его съесть. Ощутив ци демона, дьявольское семя внутри тела Пенхуана сразу же съежилось от страха. Если бы он противостоял дьявольскому семени, используя сюань ци или же мысль, то скорее всего был бы внезапно атакован дьявольской ци дьявольского семени. Только лишь демон, состоящий из злого духа, может нанести поражение дьявольскому семени. Душа Ячена в виде демона молча улыбалась. Затем демон раскрыл рот и, разжевывая своими острыми зубами, начал есть дьявольское семя, которое было внутри тела Пенхуана. То дьявольское семя кусок за куском поглощалось демоном, и после того, как оно оказалось в животе, в скором времени дьявольское семя ощутило, что приближается опасность. Оно с быстрой скоростью сжало свое распространение по всему телу Пенхуана и хотело сохранить себя. Однако это было то, что именно хотел Ячен. Демон непрерывно поглощал дьявольское семя. Ощутив эту необыкновенную ци, исходящую от тела Ячена, на лице Лонг Ди и Тен Юна появился небольшой страх. Они никак не полагали, что на теле Ячена есть такого рода степени чистая дьявольская ци. Если бы он не знал Ячена, то Лонг Ди несомненно принял бы его за человека предков дьявола и сразу бы сразил. Демон непрерывно поглощал дьявольское семя и в итоге полностью поглотил дьявольское семя внутри тела Пенхуана. В этот момент Ячен смог ощутить, что дьявольская ци внутри его тела резко увеличилась, и расстояние до границ Чжаньхуан 4 уровня сложности оставалось совсем небольшим. Поглотив дьявольское семя, можно значительно увеличить свое культивирование. У этого двойника дьявольская ци становилась все более могущественней, и Ячен не осмеливался сливаться с другими двойниками. После того, как он поглотил дьявольское семя внутри тела Пенхуана, то можно было увидеть, как дьявольская ци постепенно начала отступать от Пенхуана, восстановилось его прежнее выражение лица, но только лишь он пока был в коме, и не пришел в себя. Лонг Ди, у меня есть один способ. Я хочу проникнуть к предкам дьявола и посмотреть, смогу ли я узнать еще больше новостей. Серьезным голосом говорил Ечен. Лонг Ди задумался на некоторый период времени, затем кивнул головой и сказал: «Главное, не навреди звезде Тянь Юань, и что бы ты ни делал, я ни в чем не стану тебе мешать». Несмотря на то, что Ечен поглотил дьявольское семя из тела Пэн Хуана, однако дьявольская ци на теле Ечена на самом деле была очень густой, поэтому Лонг Ди все еще не мог полностью довериться Ечену. Ечен немного кивнул головой, он понимал сомнения Лонг Ди, немного улыбнулся, сложил руки в знак почтения и попрощался с Лонг Ди и остальными. Глава 686. Скоро родится. Несмотря на то, что Лонг Ди уже знал, что Шэнь Хуан был взят под контроль предками дьявола, однако вообще не собирался сразу же схватить Шэнь Хуана, а просто начал внимательно за ним наблюдать и взял под контроль все его действия. Он все еще хотел получить от Шэнь Хуана побольше информации, и под пристальным наблюдением Лонг Ди, Шэнь Хуан вообще не сможет что-либо сделать. Прошло полчаса, Пэн Хуан пришел в себя, и что касается того периода времени, когда он был взят под контроль дьявольским семенем, то у Пэн Хуана не было каких-либо воспоминаний. Его культивирование понизилось на несколько уровней, однако то, что он смог сохранить жизнь, было очень неплохо. Раз уж Ечен может поглотить дьявольское семя, то Шэнь Хуана и тех людей, которые были взяты под контроль дьявольским семенем, должно быть, тоже можно спасти, только лишь нужно найти всех этих людей, а потом передать их Ечену. Через два дня, военный отдел Звездного моря, сияли теплые лучи солнца, все здания восстанавливались, и все люди военного отдела были заняты делом. Несмотря на то, что везде были развалины, но тем не менее в этом содержалось много жизнеспособности. Второй двойник Ечена как раз сопровождал Дань Тайлин. В этот момент одна высокая и утонченная девушка с прекрасными чертами лица появилась у входа в военный отдел Звездного моря. На ее голове было два длинных застроенных уха, а за спиной непрерывно качались 10 пушистых, белоснежных хвостов, что придавало ей еще более очаровательный вид. На ней было надето белоснежное платье, которое подчеркивало ее утонченную талию, а ее пара длинных ног выглядели несравненно соблазнительными. Этой девушкой была Али, которая только что вышла с 9 уровня башни запретной земли Душья. Как только она появилась у входа в военный отдел Звездного моря, то те ученики военного отдела Звездного моря сразу же все обратили на Али свое внимание. Ученики мужчины один за другим проявили изумление, а пара их глаз словно приклеились к Али, не желая даже на секунду отводить от нее взгляда. Под этим солнечным освещением Али была несравненно очаровательной, и ее красоту сложно было передать словами. А что касается тех учеников-девушек, то, когда они увидели непревзойденную красоту Али, то каждая начинала ощущать себя неполноценно. Это 10 хвостатая камышовая кошка. Это неожиданно клан 10 хвостатых камышовых кошек. Когда они заметили 10 хвостов позади Али, то каждый начал испытывать сильное волнение. На всем материке Тянь-Юань осталось всего лишь несколько 10 хвостатых камышовых кошек. В глазах всех людей материка Тянь-Юань 10 хвостатые камышовые кошки были более священными животными, чем духовный ми небесного моря. В клане 10 хвостатых камышовых кошек даже есть существо на границах Шишень, и это Яди. В древние времена 10 хвостатые камышовые кошки всегда были защитниками материка Тянь-Юань, и по всему материку Тянь-Юань распространены легендарные слухи про них, поэтому каждый человек всегда проявляет свое уважение по отношению к 10 хвостатым камышовым кошкам. Чу Сян, к счастью, как раз находился неподалеку, и как только он увидел Али, то сразу же был изумлен ее внешностью, а сердце его начало быстрее стучать. С тех пор, как Дань Тайлин объявил о том, что является женой Ечена, то он очень долгое время был разочарован. Как только он увидел Али, то сразу же ощутил жизнь по-новому. В мире, как оказалось, Дань Тайлин была не единственная красавица. Перед глазами эта девушка из клана 10 хвостатых камышовых кошек ничем не уступает в красоте перед Дань Тайлин. Она несомненно является его будущей женой, которую ему подарили небеса. После этих мыслей Чу Сянь от волнения ощутил пот в ладошках, а Али, которая стояла у входа словно кого-то искала, он через силу подавил напряженное состояние и пошел к ней. «Барышня, разрешите спросить, вы к кому пришли?» Чу Сянь, улыбаясь, вышел вперед и любезно спросил: «Я пришла к сестре Дань Тайлин». Али, немного сжимая губы, улыбнулась, и ее милое выражение лица вызывало сильное волнение у всех учеников-мужчин. После того, как те ученики-мужчины увидели Али, то, несмотря на то, что были очарованы ее красотой, но тем не менее большая часть стыдились самих себя и не осмеливались выходить вперед и тем более заговорить с Али. Также было несколько самоуверенных молодых людей, но когда они увидели, что Чу Сянь первым вышел вперед и начал разговаривать и улыбаться этой прекрасной девушке из клана 10 хвостатых камышовых кошек, то у всех у них появилась зависть. Увидев улыбающееся лицо Али, шаги Чу Сяна стали более легче, он немного улыбнулся и сказал: «Оказывается, барышня прибыла к Дань Тай, пожалуйста, следуйте за мной». Чу Сянь воодушевленно говорил, а на его лице появился небольшой румянец, однако он был очень вежлив, а его манеры были очень элегантными. Те несколько самоуверенных молодых людей увидели довольный вид Чу Сяна, и один за другим фыркнули с презрением. Они ничего не могли поделать, ведь Чу Сянь уже сделал шаг первым, к тому же их культивирование ниже Чу Сяна, поэтому все, что им остается, только лишь бросать жадные взгляды. «Ты хорошо знаком с сестрой Дань Тай?» Али немного удивленно смотрела на этого человека, который так назвал Дань Тай Лин. Чу Сянь сразу же уверенно сказал: «Конечно, я очень хорошо знаком с Дань Тай». Али хлопала глазами и в сердце считала, что с характером сестры Дань Тай она просто не могла быть в хороших дружеских отношениях с этим человеком, однако ничего не сказала, а только лишь немного улыбнулась и сказала: «Тогда спасибо за любезность». Ее улыбка была искренней, и у Чу Сяна сразу же появилось ощущение, что в этом мире словно больше нет такого рода прекрасной девушки. Али следовала за Чу Сянем, направляясь идти в отдельный дворец Дань Тай Лин внутри военного отдела Звездного моря. «Вы были атакованы?» Али слегка сморщила брови и спросила. Она увидела, что по обоим сторонам улиц были развалины, очевидно, что здесь произошло большое сражение. «Верно, наш военный отдел был неожиданно атакован группами людей предков дьявола, и весь военный отдел Звездного моря чуть ли не был стерт с лица земли, однако несколько наших чжаньхуани, объединив силы, в итоге смогли отбить тех людей предков дьявола». Чу Сянь сделал немного серьезное выражение лица и сказал. Он вспомнил, как во время нападения Ечен одним взмахом меча тени сумерек обезглавил более 10 людей предков дьявола на границах Чжаньхуан. Как только он вспоминал то сражение, то на его сердце по-прежнему был трепет, однако он не считал правильным признавать, что это была заслуга Ечена, и в сердце равнодушно хмыкнул. Он вообще не признавал, что Ечен был очень сильным. Причина, почему Ечен смог отбить так много людей предков дьявола на границах Чжаньхуан, была в том, что у него было такое оружие, как меч тени сумерек. «Как сестра Дань Тай, с ней все хорошо?» — немного обеспокоенно спросила Али. «С Дань Тай все в порядке», — немного улыбнувшись, сказал Чу Сянь. «А брат Ечен?» — продолжила спрашивать Али. «Что, почему опять Ечен?» Чу Сянь остановил свой шаг, и в сердце невольно начало сильно стучать. Затем он начал обдумывать, почему все непревзойденные красавицы знакомы с Еченом. Неужели эта девушка является любимой девушкой Ечена? В сердце Чу Сяна начало увеличиваться плохое предчувствие. Он неловко улыбнулся, а его лицо стало напряженным. Он, стиснув зубы, немного вибрирующим голосом сказал: «С ним тоже в порядке, а ты его?» Услышав вопрос Чу Сяна, на сверкающих кристальным блеском щеках Али появился небольшой румянец, что придало ей своего рода непревзойденный очаровательный вид, но тем не менее она решительно сказала: «Я его жена». Услышав ответ Али, Чу Сянь глупым взглядом смотрел на Али. Он словно услышал звук, как разбилось его сердце, и его изначальное воодушевленное выражение лица улетучилось, став несравненно унылым. В сердце он готов был истерически кричать. «Почему? Ну почему каждая невероятная красавица является женой Ечена? Что с тобой?» Али любопытно смотрела на Чу Сяна. «Со мной все хорошо, я пойду». Голос Чу Сяна был тихим и поникшим, словно больше не появится никого события, которое сможет его воодушевить. Он развернулся и ушел. Перед лицом Ечена он вечно будет проигравшим. Этот человек на самом деле очень странный. Али удивленно смотрела на силуэт Чу Сяна и шепотом говорила. Именно в этот момент прогуливающийся с Дань Тай Лин Ечен увидел Али. До этого Али очень редко принимала человеческий облик, однако этот внешний вид Али уже давно был впечатан в мыслях Ечена. Эта прекрасная девушка стояла на маленькой тропинке, с двух сторон которой расцветали цветы, однако на фоне ее непревзойденной красоты Эти цветы просто теряли свое изящество. «Али, как ты тут оказалась?» – восторженно прокричал Ечен. Услышав голос Ечена, Али сразу же повернула голову, а когда она увидела Ечена, то с ее глаз сразу же полились слезы. Она с быстрой скоростью помчалась к Ечену и бросилась в его объятия, затем тихим голосом сказала: «Брат Ечен, наконец-то я нашла тебя». Ечен немного обомлел, но тем не менее улыбнулся. По сравнению с тем, какой человеческий облик принимала Али раньше, сейчас на ее лице у нее уже было меньше нежности, а стало больше женской кокетливости. Ее длинные ресницы и сине-черные глаза были неописуемо прекрасны. В объятиях молодой девушки он ощущал эти округлые нежные формы, а такого рода утонченный аромат невольно взволновал его сердце. Они встретились после долгой разлуки, и сердце Ечена переполняли различные эмоции. Вначале обстановка оказывала на них давление, и им пришлось расстаться, и только после 2 лет они наконец встали на ноги на материке Тяньюань, но неизвестно, проходила ли Али через страдания в этот период времени. Дань Тайлин спокойно стояла рядом и смотрела на двоих людей. Несмотря на то, что на сердце были немного необыкновенные чувства, однако немного подумав, она все равно сохраняла спокойствие. На самом деле Ечен и Али изначально были созданы друг для друга, а она уже потом присоединилась к ним. Они втроем когда-то проходили через многое, и можно считать, даже вместе боролись за жизнь. Если сейчас сказать ей покинуть Ечена, то это уже будет невозможно, поэтому Дань Тайлин уже давно приняла существование Али. Али и Ечен крепко обнимались некоторый период времени, и только потом Али просто крепко схватила его руку и немного успокоила свои эмоции, затем весело улыбнулась и сказала, глядя на Дань Тайлин: «Сестра Дань Тайлин». Дань Тайлин немного кивнула головой, и у нее неожиданно появилось ощущение, что Али, стоящая рядом, словно была членом семьи. Когда Али увидела выпячивающий живот Дань Тайлин, то сразу же обрадовалась. С тех пор, как она вышла с запретной земли Душья, то узнала, что Дань Тайлин была беременна, поэтому поспешила прийти к ней. Несмотря на то, что у нее была небольшая скрытая обида к Ечену, однако это вовсе не мешало ей любить ребенка Ечена. «Мальчик, ты ведь уже скоро родишься». Али нежно гладила живот Дань Тайлин и, улыбаясь, говорила. Ечен немного улыбнулся и думал, что Али была очень добродушной девушкой. Он изначально беспокоился, что Али не сможет этого принять, однако сейчас понял, что, по-видимому, много беспокоился. Члены одной семьи наслаждались временем вместе, а те ученики военного отдела Звездного моря, наблюдающие издалека, ощутили, что их сердца были разбиты. Уходящий Чусянь тоже повернул голову, и когда увидел эту сцену, то больше не мог сдержаться и громко зарыдал. Ну почему всего он остается раненым? Ну почему всегда Ечен? Если бы вместо Ечена был другой человек, то было бы немного легче. В этот момент у Дань Тайлин снова неожиданно начались боли. «Ечен, быстро отведи меня назад», — сморщив брови, сказала Дань Тайлин. У нее неожиданно появилось сильное ощущение, что ребенок вот-вот родится. Ечен и Али немного одурели. Не может же быть, чтобы слова Али сразу же стали реальностью. Этот паренек до этого прошел через ожесточенное сражение и не появился на свет, а Али только лишь сказала одну фразу, и он уже готов родиться. Казалось, что если бы он так говорил хоть 1000 раз, то это не сработало так эффективно, как эта фраза Али. Ечен в сердце был напряжен и одновременно воодушевлен. Его сынок наконец-то родится. Глава 687. Владыка звезды. Ечен и Али сразу же отвели Дань Тайлин в комнату, а повитуха военного отдела Звездного моря уже давно прибыла в отдельный дворец Дань Тайлин. Али была рядом с Дань Тайлин, а что касается Ечена, то он взволнованно ждал снаружи. Время потихоньку утекало. Ечен держал в руках меч тени сумерек, и все его внимание было направлено мерам предосторожности. Если какой-либо человек приблизится сюда, то он сразу же его убьет. Цан Хуан, Юй Хуан и остальные все прибыли сюда и в отдаленном месте наблюдали у входа в отдельный дворец. Они все понимали мысли Ечена, поэтому не приближались. Ечена был очень чувствителен, и он ощутил, что в отдаленном месте было несколько скоповцы, которые в этот момент бросают свои хищные взгляды. Среди этих скоповцы неожиданно была ци того духовного змея Кун, и еще было одно морское существо. Эти два парня неожиданно объединились вместе. Ечен не собирался их преследовать, а защищал комнату Дань Тайлин снаружи, не отступая ни на шаг. Помимо этих двух, Чен также ощутил несколько ци людей предков дьявола. Ребенок уже в скором времени родится, и эти парни не смогли сдержаться и закопошились. Именно в этот момент картина вокруг резко изменилась, и один за другим свирепый дикий зверь начал появляться перед глазами, а весь военный отдел Звездного моря вмиг превратился в зону, где собралось много демонов. Это магия, в сердце Ечина был холод, он раскрыл душу, чтобы защитить свое тело. Перед лицом простого культиватора Ечен все же чувствует себя полностью уверенным, однако перед лицом мастера магии у Ечена невольно появляется небольшой страх. В эту минуту внутри этих сцен начали появляться белые лучи света, которые полностью накрывали комнату Дань Тайлин, и скоб за скобом магической энергии распространялся в разные стороны. Как только те дикие звери приближались на расстояние примерно 100 метров, то автоматически исчезали. Али использовала свои методы, чтобы защитить Дань Тайлин. Она противостояла той магической энергии. Ечен был в сильной ярости, ведь его ребенок все еще не родился на свет, а эти парни уже один за другим готовы убить его. В будущем они несомненно будут большой угрозой для членов его семьи, и по-видимому не убить этих парней не получится избавиться от этой опасности. Ечен вынес одно решение, что после того, как его ребенок родится, то он объявит в розыск этих людей по всему материку Тяньюань, иначе эти люди на самом деле будут полагать, что могут безнаказанно обижать его, Ечина. Именно в этот момент в небе неожиданно появился один скоб белых лучей, которые полностью накрыли комнату, где находилась Дань Тайлин, защищая ее, и вокруг эти иллюзии один за другим рассеялись. Этот скоб белых лучей был величественным и священным, а могущество его было изумительным. Это была ци, принадлежащая культиватору на границах Шишень. Та, отвечающая за безопасность женщина Шишень, не смогла просто на все это смотреть, поэтому и расставила запрет вокруг комнаты Дань Тайлин. Ощутив этот скоб величественной ци, те люди, бросающие хищные взгляды, которые стояли вокруг один за другим, отступили, а затем исчезли без следа. Это смешно, разве они могут быть достойным соперником для культиватора на границах Шишень? После того, как те люди отступили, то сердце Ечина расслабилось, он сложил руки в знак почтения и, смотря на небо, сказал: «Большое спасибо, ваше превосходительство, за помощь». Через долгое время раздался плач младенца, и сразу же вслед за этим в небе появились яркие лучи, 9 цветные благовещие облака начали стекаться в это место. Все это было несравненно величественным зрелищем. Внутри 9 цветных благовещих облаков, под солнечным светом озарялись пространственно-временные узорчатые пути, в результате чего образовалась радуга. Весь материк Тяньюань мог увидеть это необычное явление природы. Это необычное явление природы было более величественнее, чем тогда, когда Дань Тайлин прорывалась на границе Чжаньхуан. Когда Дань Тайлин прорывалась на границе Чжаньхуан, то 9 цветные лучи накрыли только лишь военный отдел Звездного моря, а сейчас 9 цветные лучи света накрыли всю звезду Тяньюань. Между небом и землей словно все наполнилось жизнеспособностью и жизненной силой, все живое начало расти, травы и деревья стали гуще, а цветущие цветы стали словно ковер из шелка. Та струящаяся в мире грязная ци словно вмиг была очищена, и сюань ци на звезде Тяньюань словно вмиг стала гуще, а разного рода редкие животные воодушевленно бегали по горам. Это очевидно предзнаменование того, что появился владыка звезды. Люди материка Тяньюань один за другим встали на колени, и с их глаз потекли слезы. Они ждали так долго, и наконец дождались рождения владыки звезды. На далеком расстоянии от древнего города Тяньюань, в глубине космоса, в том гнезде предков дьявола тоже начались беспорядки. Огромные рабы безумно начали разбегаться в разные стороны, потеряли свою налаженность, словно чего-то испугались. Внутри дворца Чжаньхуани Лонг Ди смеялся, и его голос даже доносился до космоса. Сразу же вслед за этим внутри дворца Чжаньхуани появился один за другим призрак. Лонг Ди, наконец-то появился владыка звезды. Верно, мы уже так долго этого ждали, и наконец этот день наступил, воодушевленно говорил Лонг Ди. Он словно увидел, что наступили самые яркие времена для звезды Тяньюань, и рассмеявшись сказал: «Владыка звезды появился, и мы должны отдавать все свои силы, что помогать владыке звезды». Остальные несколько шишеней один за другим высказали, что после сегодняшнего дня будут прикладывать все свои силы, чтобы помогать владыке звезды. Несмотря на то, что сейчас владыка звезды всего лишь младенец, однако этому младенцу передается будущее и надежды всего материка Тяньюань. Тен Юн, теперь ты следуй за Ечином, и пока у владыки звезды не появится способности управлять звездой Тянь Юань, всеми делами звезды Тянь Юань будет заведовать Ечен. Я стал Пой Шишини, помимо того, что продолжим защищать звезду Тянь Юань, больше не будем вмешиваться в другие дела звезды Тянь Юань, — серьезным голосом сказал Лонг Ди. Также он сказал: главное, чтобы Ечен не был взят под контроль предками дьявола, тогда можно спокойно передать решающее слово на материке Тянь Юань Ечену. С мудростью Лонг Ди разве он не мог понять, что это был самый подходящий момент отойти от власти? Клан Е возвысится, и это уже неизбежно, к тому же сейчас сын Ечена уже стал владыкой звезды, и если толпа Шишини продолжит вмешиваться в дела звезды Тянь Юань, то это несомненно приведет к разногласиям с кланом Е. Самым лучшим способом было сейчас без промедления передать власть. В клане Е таланты сменяются талантами, и кто знает, возможно, под руководством Ечена материк Тянь Юань сможет достичь нового пика, как в те годы смог это сделать владыка звезды Син Сюэн. В таком случае материку Тянь Юань больше не смогут угрожать предки дьявола. Толпа Чжань Хуани в этот момент бурно обсуждали появление нового владыки звезды через кристалл звездного камня. Когда они узнали, что новый владыка звезды — это всего лишь младенец, к тому же он является сыном Ечена, то один за другим были немного шокированы. Однако они думали, что ждать, пока сын Ечена вырастет, всего лишь более 10 лет, и может даже 20 лет. У владыки звезды степень слияния с душой звезды равна 100, значит, культивирование будет увеличиваться с изумительной скоростью, и со временем он также сможет перегнать Лонг Ди. Скорее всего, максимум на это уйдет 20 лет. Они уже несколько тысяч лет ждали появления нового владыки звезды, и разве они не смогут подождать всего лишь 20 лет? Раз уж владыка звезды уже появился, тогда они будут прилагать все усилия, чтобы помочь ему, потому что владыка звезды — это будущее звезды Тянь Юань. Начиная с сегодняшнего дня, мы, Шишини, больше не будем заниматься делами материка Тянь Юань, а все дела передаем главе клана Е, Ечену. Господа, есть ли у вас возражения? Изображение Лонг Ди появилось внутри кристалла звездного камня, и он торжественно говорил. Эти слова Лонг Ди сразу же вызывали возмущение всех людей. Высокопоставленный Лонг Ди так делать, пожалуй, будет неподобающе. Клан Е не соответствует социальным стандартам, и к тому же они бездарные, как они будут управлять материком Тянь Юань? Верно, все же попросим высокопоставленного Лонг Ди хорошенько все обдумать. Лин Хуан и еще несколько Чжань Хуани Судада один за другим оспаривая говорили. Все эти люди были в конфликтных отношениях с Еченом, и разве они могут по доброй воле позволить Ечену занять такое высокое положение? Лонг Ди равнодушным взглядом осмотрел нескольких людей. Он не знал, был ли Лин Хуан взять дьявольским семенем под контроль, однако те выступающие Чжань Хуани из Судада все были взяты под контроль дьявольским семенем. Лонг Ди равнодушным голосом сказал: «Помимо этого дела, я еще хочу сделать одно объявление. Шэнь Хуан отныне не глава Судада, Мин Хуан является новым главой Судада». Эти слова Лонг Ди вызвали еще более бурную реакцию среди толпы Чжань Хуани. «Шэнь Хуан больше не глава Судада? Что же произошло?» Пока они не узнали причины, Лонг Ди уже взял под контроль Шэнь Хуана, поэтому Шэнь Хуан не появился в кристалле звездного камня. Он хотел максимально уменьшить влияние на это дело. Даже Шэнь Хуана сняли с должности, а Мин Хуан стал новым главой Судада. Никто не знал, что Мин Хуан стоял на стороне Ечена. Какой же в конце концов метод использовал Ечен, чтобы заполучить доверие Лонг Ди? Он свергнул Шэнь Хуана и неожиданно начал управлять всеми делами на материке Тянь Юань. Лин Хуан, очевидно, был в панике, а что касается других Чжань Хуани, то они немного не могли понять причины. Раз уж высокопоставленный Лонг Ди так решил, тогда мы поддержим решение высокопоставленного Лонг Ди, — один за другим говорили Чжань Хуани. Шэнь Хуан был снят с должности, и раз уж это является решением Лонг Ди, то пусть даже если они будут его оспаривать, это будет бесполезно. Те Чжань Хуани, которые изначально образовали с кланом Е дружеские отношения, ликовали от радости. К счастью, они уже давно были в хороших отношениях с кланом Е, и сейчас, когда клан Е занял почетное место, им незачем беспокоиться. А вот что касается тех Чжань Хуани, которые изначально были в конфликте с кланом Е, то они уже начали думать, как покрыть свои проделки. За одно мгновение в структуре материка Тянь Юань произошли большие изменения, словно клан Е уже стал самым величественным существом наивысшей степени среди толпы людей, и весь материк Тянь-Юань теперь будет слепо следовать за кланом Е, все только потому что, в клане Е родился владыка звезды. В священном городе густых облаков все были несравненно воодушевлены, ведь родился маленький глава клана, к тому же он стал владыкой звезды Тянь-Юань. Такое важное событие просто не могло не радовать всех людей клана, в особенности Е Жан Тянь, Е Цан Сюан и все старшие поколения, как только узнали, что у Ечина родился ребенок, то сразу же стали несравненно рады. Если бы не приказ Ечина, который не разрешал им покидать территорию клана Е, они уже давно все направились в военный отдел Звездного моря. Авторитет Ечина внутри клана Е был очень высоким, и почти все люди были уверены, что сын Ечина – это будущий глава клана. Более того, сын Ечина – это владыка звезды Тянь-Юань. Емен, Есюан и остальные не находили себе места от ожидания, они не знали, когда же Ечен вернется в клан Е вместе с их племянником. Собравшиеся на берегу моря клан морских существ тоже были несравненно воодушевлены, и один за другим направились на территорию клана Е, чтобы отпраздновать вместе. Каждое духовное направление, каждый военный отдел – и также каждый клан направлялись на территорию клана Е или же в военный отдел Звездного моря, чтобы поздравить, люди непрерывно пребывали. Весь материк Тянь-Юань ликовал, за несколько тысяч лет, это было самое радостное время. В эту минуту военный отдел Звездного моря, Ечен держал в руках сына, и был невероятно счастлив. Это был здоровенький малыш, с белой и нежной кожей, с красивыми чертами лица, и он был человеческого рода, а не морским существом. Смотря на выражение лица Ечина, Дань Тайлин тоже нежно улыбнулась. Но было кое-что, что заставляло ее недоумевать, ведь с могущественным кровным родством клана морских существ Голубого Льда их ребенок должен был родиться маленьким морским существом, но почему он родился человеком? Единственное объяснение было в том, что кровное родство Ечина было более могущественнее кровного родства клана морских существ Голубого Льда, и Ечина кровное родство полностью накрыло кровное родство клана морских существ Голубого Льда, поэтому ребенок Ечина и Дань Тайлин родился человеком, а не морским существом. Глава 688. Тянь Сюан, поздравляем вас. Цан Хуан и Юй Хуан подошли, чтобы поздравить, и их выражение лиц было очень почтительным. Это необычное явление природы, которое только что произошло, помогло им точно определить, что сын Ечина станет владыкой звезды Тянь-Юань. Помимо этого, Лонг Ди внутри кристалла звездного камня уже опубликовал, что Ечен стал новым управляющим материка Тянь-Юань, а это положение полностью отличается от прежнего.